Я думаю, скорее водитель. Этот субъект постоянно чистил ботинки. Джо, как это понимать? Он боялся, что на ботинках кровь? Стал бы этот негодяй заботиться о чистоте. Он не хотел оставлять отпечатков пальцев. Поймали они его? Нет. Там был только автомобиль с убитым Джонсоном. Тела водителя не было. Что значит «тело»? Кто это выдумал? Он, конечно же, убрался целым и невредимым. У него заранее была договоренность. Почему ты наваливаешь на водителя столько плохого? Мне Джонсона не жаль, а мне Джеффри Никольсона еще меньше. Это одно из вымышленных имен этого водителя, единственное, которое я знал. Он по поручению Лесли проводил иногда мои допросы. Судя по тому, что он у меня спрашивал, он был подозрительно информированным экспертом и придирался ко мне наверняка совсем не за тем, чтобы узнать то, что ему было известно лучше, чем мне. Он хотел сломать меня, чтобы сделать своей креатурой. Но покончить с Лесли, когда я был с ними в машине, он все-таки не осмелился. У Квини кусок застрял в горле. Стоунхорн ел с усиленным аппетитом. В первый день занятий в школе Квини встала особенно рано. Школа была далеко от их дома, в противоположной от поселка агентуры стороне. Новый школьный автобус курсировал только далеко вверху долины, так как бензин берегли, а лошади требовали выездки. Кинги решили ежедневно вместе подъезжать верхом к автобусному маршруту. Джо мог забирать обеих лошадей обратно, а после обеда снова приезжать с ними встретить Квини. «Как ты раньше совершал этот путь?» — спросила Квини мужа. «Когда мы еще вместе ходили в эту школу, я об этом никогда не думала. Ты был большой мальчик, а я была маленькой девочкой». «Я проделывал весь путь пешком. Зимой пробиться часто бывало трудно, особенно когда я был еще маленький, но дедушка и отец не давали мне лошади для поездки в школу. Иные годы у нас просто не было лошади. Да, мне было легче. Я жила в интернате, только в конце недели отец меня всегда брал домой, уже тогда отвозил на автомобиле, но теперь, когда ты ждешь меня с лошадьми, лучше». Квини очень волновалась. Они выехали с большим запасом, и им пришлось долго дожидаться автобуса. «Наверное, существует еще мистер Тикок, козий бок», — принялся Джо за школьные воспоминания. «Он преподавал тогда до 12 класса. С 7 до 12. В 7 классе я с ним встретился, и он сразу же позаботился о том, чтобы я остался на 2-й год. Так я, 16-летний, оказался в 7 классе. Отец только с 8 лет пустил меня в школу. Он все уверял, что не знает моего дня рождения. Когда я еще раз прошел 7 класс у мистера Тикока, тогда и произошла эта штука с мнимой кражей. Гарольду Буту было тогда 18, и он был в 12. Подъехал и затормозил большой серо-зеленый школьный автобус. Квини села. Она смотрела назад до тех пор, пока поворот не скрыл от нее Джо и лошадей. Школьники в автобусе вели себя спокойно, и мальчики, и девочки были опрятно, хотя некоторые очень бедно одеты. Никто навязчиво не рассматривал Квини, но на каждом лице был невысказанный вопрос. Как только Квини увидела перед собой прекрасное светлое здание своей прежней школы, она почувствовала себя ребенком, который имеет обязанности перед взрослыми и должен уважать их. Она осмотрелась в своей классной комнате. Это было светлое помещение с отдельным столом и стулом для каждого ученика. На стене были развешаны картины по уроку рисования. Квини тотчас оценила их. «Красочные, но не гениальные», — высокомерно подумала она. Сначала все ученики класса поднялись со своих мест и, чинно стоя, положа руку на сердце, произнесли торжественное обещание звездному флагу. Так приучены они были с первого школьного года.